Наследника этого дома больше не существует. Младшие сыновья боятся выходить из дома. Дочь, молодая графиня Марин, стала его собственностью и готова выполнить любой приказ своего нового господина. Все это всего лишь подтверждает решение молодого дворянина о том, что все дворянки и дворяне всего лишь разумные, которые мечтают о том, чтобы их использовали. Практически каждый день вассалы мотают нервы старику, требуя свои деньги. И это, возможно, еще не все неприятности, которые уготовил врагу Гарзу. Вспомнив о молодой жене своего дядюшки, молодой дворянин вспомнил также и о собственной супруге. Эта дамочка вела себя совершенно не так, как должна была себя вести добропорядочная дворянка. Самое интересное было в том, что свадьба состоялась, но буквально в этот же день молодая княжна отправилась к своему отцу, якобы за вещами. Это ли не странность? Да, молодой великий герцог Гранур отлично понимал то, что благодаря этому поступку своей так называемой супруги, ему удалось на какое-то время освободить себя для решения своих многочисленных проблем. Именно благодаря этому Гарзу удалось заполучить себе новую рабыню в виде супруги своего дяди. Ведь если бы рядом болталась его так называемая женушка, то у молодого великого герцога не было бы никакого шанса провернуть все эти дела незаметно для нее. А как можно было бы объяснить ей подобные поступки в отношении собственной новой родственницы? Естественно, что ничего подобного она бы просто не поняла. Более того, молодой дворянин уже понял также и то, что девушка отличалась довольно вредным и очень ревнивым характером. А значит, можно было ожидать и того, что она просто попытается как-либо использовать этот вариант, или же наоборот попытаться как-либо очернить молодого дворянина, чтобы получить то, что она считала нужным. Гарзу отлично понимал, что сейчас эту девушку очень сильно интересует информация о том, где же он действительно раздобыл камень крови. Честно говоря, во время свадьбы, на которую явился даже сам великий князь Нурат, парень ждал того, что тот нагло потребует у молодого дворянина предоставить ему этот артефакт, который он когда-то показывал его дочери. Ничего подобного в виде подобной глупости парень делать не собирался, хотя и был готов к подобному повороту. И поэтому совершенно был не удивлен тому, когда великий князь Нурат принялся делать недвусмысленные намеки парню, считая, видимо, что тот должен его как-то за это отблагодарить. Совершенно неожиданно для великого князя, молодой дворянин не пожелал как-либо его благодарить. Ведь в данном случае речь шла не о его благодарности за какую-то там услугу со стороны вампира. Великий князь Нурат сам заявил о том, что отдает собственную дочь ему в качестве благодарности. А значит, парень имел полное право проигнорировать любые намеки со стороны этого древнего существа, которое недвусмысленно давало понять, что желает получить то, что хранилось в сокровищнице Гарзу. Видимо, он действительно не ожидал того, что молодой великий герцог Гранур абсолютно не обратит никакого внимания на подобные намеки. И благодаря этому, парень сумел выдержать это фарс, называемый свадьбой, который по-другому назвать было просто нельзя. О каком бракосочетании может идти речь, если его супруга вместо того, чтобы отправиться вместе со своим мужем к нему домой, по какой-то непонятной причине возвращается с отцом, туда в княжество, якобы забирать вещи. Ну разве это не глупость? Но в качестве доброго нового родственника, великий герцог Гранур был не против подобного поступка своей молодой супруги. Тем более, что этот факт сыграл ему на руку. Сейчас, конечно, Гарзу ожидал каких-нибудь сюрпризов от девушки, которые могли проявиться немного позже. Но, как уже говорилось, молодой дворянин великолепно понимал то, что эта ситуация развивалась именно так, как ему хотелось, и поэтому он не сопротивлялся. Может быть, немного позже этот древний вампир, да и его дочка, покажут свое настоящее лицо. Может быть, но сейчас Гарзу рассчитывал в первую очередь на то, что он успеет решить большую часть своих проблем до того времени, пока эта немного стервозная вампиресса не доберется до его имущества. Убедившись в том, что в данном случае большая часть проблем решена, и старый великий герцог Тиран фактически разбит, парень решил немного ослабить свое наступление. Он отлично знал то, какие специалисты работают в тайной службе империи. А раз они начали расследование, то можно теперь ожидать от них сюрпризов. Тем более, что гильдия магии наверняка будет пытаться найти того, кто каким-то невероятным способом сумел протащить на территорию столицы империи нежить и использовать ее для того, чтобы убить детей великого герцога. Сам по себе молодой дворянин превосходно понимал опасность подобных действий. Но если бы он попытался просто убить на дуэли этих молодых дворян, то возникло бы просто невероятно большое количество проблем. Ведь все знали о том, что великий герцог Гранур является мастером меча, а значит он имел возможность сделать это убийство самостоятельно. Так как никто из детей его новых родственников не был бойцом такого уровня, чтобы ему противостоять. Именно поэтому молодой дворянин и намеревался сделать все так, чтобы в первую очередь отвести от себя подозрения. Тем более, что как ни странно, большинство из тех, с кем он сталкивался, абсолютно не обращали внимания на то, что молодой дворянин на самом деле может оперировать еще темной магией и некромантией. Это знание немного их шокировало, и, видимо, подспудно, дворяне каким-то образом старались даже не замечать подобной информации. Ну как бы там ни было, великому герцогу Гранур это было только на руку. Он пользовался тем, что для них абсолютный маг мог быть кем угодно, только не некромантом и не темным магом. Может быть, потом, когда кто-то из магов вспомнит о том, что молодой дворянин притащил из проклятой пустоши скелетона, и тогда об этих его способностях и вспомнит. Но единственный, кто помнить мог о том, что молодой дворянин притащил с проклятой пустоши еще и упыря, был тот самый старый маг, преподаватель из Академии магии, который видел эту нежить. Но этот старик никогда не предаст своего ученика. Более того, молодой дворянин уже знал о том, что старому преподавателю пришлось покинуть Академию, и он сейчас направлялся уже на территорию великого герцогства Гранур. Именно там старик и намеревался доживать свою жизнь. Ведь молодой герцог обещал ему не только полное содействие и лабораторию, но также же и то, что его никто не будет преследовать за различные эксперименты в области темной магии и некромантии. Ведь это проще всего делать в лесах, где и расположен замок молодого дворянина. Парень превосходно знал, что он сумеет заинтересовать старика. Все-таки в его казематах уже было достаточно различных тварей, в виде пойманных в ловушку диких вампиров. Эти твари продолжали рваться с территории княжества Карион на земли молодого герцога. И все это происходило несмотря на тот самый договор, а теперь и даже родственные узы между молодым герцогом и великим князем Нурадом. Да, парень знал о том, что стража великого князя вылавливает дикарей, не допуская их до территории империи Рикон. Но каким-то образом эти твари все же просачивались даже сквозь кордоны стражи великого князя. Видимо, их слишком много расплодилось на землях княжества, и это немного настораживало. Гарзу превосходно понимал то, что именно из-за перенаселения на землях княжества у него могут возникнуть большие проблемы. Ведь князья вампиров наверняка могут попытаться испортить отношения между княжеством Карион и империей Рикон. Да, парень отлично понимал, что в таком случае эти князья будут противопоставлять себя самому великому князю Нураду. Но для них это не будет новостью, ведь фактически все они являются друг другу врагами. Все это молодой дворянин отлично понимал, а также и то, что теперь в это противостояние придется вмешиваться и ему, а это его категорически не устраивало. Ко всему прочему, Гарзу немного насторожило то, что молодая княжна Сиара, которая стала его супругой, постаралась сразу же после свадьбы направиться куда-то в княжество, для решения каких-то своих личных проблем. Молодой герцог превосходно понимал то, что в данном случае, все это выглядит просто нереально подозрительно. Девушка словно намеренно игнорировала свои супружеские обязанности. Подумав об этом, герцог еле заметно усмехнулся. Его радовало то, что никто просто не понял произошедшего на свадьбе. Даже сам великий князь Нурад просто упустил из виду то, что его новый родственник, абсолютный маг, с помощью легких уколов магии разума Гарзу вынудил его начать вожделеть того, что он хотел получить больше всего от этого союза. И древний вампир даже не понял, по какой причине он вдруг начал требовать какой-то благодарности. Но, видимо, эти воздействия оказались довольно сильными, раз он и его дочь решили проигнорировать брачную ночь. Кроме того, под эти уколы, видимо, попала и сама Сиара, так как она тоже решила показать своему супругу свой характер, а в результате всего лишь развязала Гарзу руки. Ведь, если она себя так ведет, то пусть не обижается, когда узнает о том, что молодой дворянин обратил внимание на наложницу. Вспомнив про эту эльфийку, Гарзу решил, что наконец-то наступило время заняться воспитанием дочери короля эльфов. Сейчас его земли граничат с территориями княжества Дерган, где сейчас фактически все контролируют именно эльфы. Поэтому парень превосходно понимал и то, что ему нужно как можно быстрее решать вопрос с этой наглой девчонкой. Раздав необходимые указания своим слугам и вассалам, которые оставались в столице, Гарзу отправился в свое родовое гнездо. Ланриали уже должна была туда прибыть, после того как закончила Академию магии, и теперь наступало время для начала воспитательного процесса. Привыкшие уже к его постоянным появлениям, слуги не обратили внимания на то, что их хозяин внезапно вышел из кабинета, в котором его не было. Все-таки телепортация очень нужная и хорошая вещь. Расспросив слуг, Гарзу узнал, где сейчас находится Ланриали, а также и то, что старый маг, некромант уже прибыл. Парень не намеревался показывать старику то, что собирается делать с княжной. Его это не должно было касаться. Главное, чтобы старик имел возможность делать то, что считает нужным. И поэтому молодой дворянин постарался найти для старика место, которое бы его устроило лучше всего. В глубине леса стояла старая башня. Гарзу постарался отремонтировать ее для старого мага, а также и обеспечить всем необходимым для работы. Теперь старику можно было делать то, что он хочет, ведь на его стороне был сам хозяин этих земель. Вредить местным жителям старый маг не собирался, не имело никакого смысла. А значит, он будет работать, старательно создавая нужных для великого герцога тварей, чтобы усилить его армию и защитить границу его земель. Гарзу отлично понимал то, что ему наверняка понадобится просто невероятно большое количество самых различных ингредиентов. Именно поэтому он постарался сделать так, чтобы в этой башне было все необходимое. Темные артефакты с территории проклятой пустоши, старое заброшенное кладбище поблизости, несколько свежих захоронений, которые появились благодаря уничтожению банд разбойников, и даже живые пленники в клетках. В качестве этих персонажей старику подойдут те самые лазутчики, которых засылали на его земли с соседнего государства. И теперь старый маг мог наконец-то начать работать и применять свои знания на практике. Более того, он теперь мог даже создавать для молодого парня различные артефакты смерти. Кто-то мог бы сказать, что великому герцогу, у которого вполне достаточно различных артефактов с проклятой пустоши, Гарзу все это знал. Но, как уже говорилось, советом Академии магии было решено закрыть темный факультет. А значит, что в ближайшие годы таких магов в империи просто не будет. Отлично понимая опасность подобного решения для империи, молодой герцог решил основать на своих землях тайную школу темных магов. И даже сейчас у старого мага уже было 3 ученика. Комичность этой ситуации заключалась в том, что все эти маги сначала приносят Гарзу клятву личного вассала. И таким образом Гарзу приобретет просто нереально большие возможности. Особенно тогда, когда империи все же понадобятся такие маги. А парень великолепно понимал, что для этого достаточно будет всего лишь объявиться каким-нибудь темным тварем. Заметив Ланриали в саду, за которым старательно присматривали 2 десятка садовников, молодой дворянин медленной и уверенной походкой направился к ней. Удивленный взгляд, который все больше и больше наливался настороженностью и своеобразным испугом, сейчас буквально радовал молодого дворянина. Видимо, она понимала то, что наконец-то привлекла внимание парня. Только для нее в этом не будет ничего хорошего. Эльфы. Высокий и статный эльф, отличавшийся от своих сородичей только бледным выражением лица, не скрывал своей ярости. Ведь сейчас король эльфов чувствовал себя не только оскорбленным или униженным. Арнириер понимал, что его просто обвели вокруг пальца. За то время, пока он занимался укреплением собственной власти, слишком много странностей окружало княжество эльфов, особенно на внешних территориях. Взять хотя бы тех же исконных врагов эльфов, дроу. Эти чудовища, посвятившие фактически всю свою жизнь и все свое существование темной богине Лос, все-таки сумели вернуть артефакт, черную корону, которую так хотел заполучить в свои руки сам Арнириер. Ведь он, как и древний король эльфов, хотел иметь у себя 2 этих артефакта, скипетр короля и черную корону богини. Он уже догадывался о том, кто именно мог найти для дроу этот древнейший артефакт. Тот же человек, который вернул и скипетр короля. Ситуация выглядела неоднозначной по той причине, что Арнириер не мог ничего применить против этого разумного. Ведь у него была собственная дочь короля эльфов в заложницах. Старый эльф предпочитал именно так думать. Хотя у Арнириера и существовала небольшая надежда на то, что его дочь все-таки сумеет взять этого человека под свой контроль, но старый эльф не обольщался. Он отлично понимал то, что девушка находится в руках обычного человека, и тот наверняка сделает все, чтобы заполучить желаемое. Ведь ради того, чтобы получить в качестве наложницы его дочь, этот парень совершил даже такой глупый поступок, вернув мощнейший артефакт этого мира в руки эльфов. Да, сейчас Арнириер знал о том, что этот артефакт является всего лишь огромным накопителем. Этот накопитель позволяет собрать в себя невероятное количество магической энергии, которую позже можно использовать. Конечно, ситуация могла бы усугубиться тем, что эта девчонка сама могла пойти против своего отца. Но старый эльф все-таки надеялся на то, что девушка все-таки хоть немножко, но понимает его чаяние, и пойдет на поводу у старого интригана, который все-таки сумеет ее вынудить сделать то, что ему выгодно. Арнириер отлично понимал то, что Ланариали может попытаться сопротивляться его влиянию, учитывая то ее состояние, которое сопровождало девушку после того, как, тогда еще великий князь, Арнириер отдал девушку в качестве наложницы человеку. Уже тогда было понятно, что Ланариали буквально не контролирует себя от приступа ненависти. Конечно, старик в первую очередь надеялся на то, что этот приступ ненависти направлен именно на человека. Ну не будет же она ненавидеть своего короля, тем более что она отлично знает, чего именно хочет достигнуть властитель эльфов, при помощи подобного обмена. Его дочь должна была отлично понимать то, что таким образом она всего лишь выполняет своеобразную важную миссию для их народа. Кто-то мог бы сказать, что отец мог бы быть и повнимательнее к собственной дочери. Да, мог бы, но ситуация осложнялась тем, что Ланариали сама сделала так, чтобы Арнириер был вынужден отдать ее в качестве оплаты за услуги этому дворянину. Ведь если бы она все делала так, как ее учил отец, то ничего бы этого не произошло. Этот дворянин был бы уже рабом эльфов, и выполнял бы их приказы, совершенно не задумываясь о том, что и кто ему приказал. В данном случае, человека бы беспокоило только то, как быстрее и как можно лучше выполнить приказ своих повелителей. Конечно, продолжала существовать проблема того, что этот человек все еще был не под контролем. Но Арнириер надеялся на то, что с помощью детей этого дворянина, он все-таки получит в свои руки могущественную силу. В своих мечтах старый король эльфов уже практически властвовал над этим миром. Он отлично знал то, чем опасны абсолютные маги. И поэтому надеялся на то, что когда в его потомках проснется этот дар, ему удастся призвать в этот мир аватара бога эльфов, Айюрины. А чем эльфы хуже людей? Люди могли призывать таких аватаров. Так почему бы эльфам не призвать аватара своего бога? Тем более, что таким образом эльфы бы наконец-то смогли бы расплатиться с людьми за все эти беды, которые эти грязные существа принесли народу детей богов. Да так и проще было бы уничтожить всех этих людишек с поверхности мира. А потом, немного позже, можно было бы также двинуть аватаров и против исконных врагов эльфов, дроу. Кто-то мог бы сказать, что Арнириер по какой-то причине решил уничтожить тех, кто когда-то сражался вместо них. А зачем им сейчас были нужны дроу, если эльфы смогут призвать аватаров? Да почему, если, когда? Когда эльфы смогут призвать аватаров, то никто в этом мире не будет нужен представителям расы детей богов, и они наконец-то смогут взять то, что принадлежит им по праву. Весь этот мир, теперь оставалось дело за малым. Его дочь должна была понести детей от этого дворянина, и сделать это так, чтобы они несли в себе дар абсолютного мага. Других вариантов Арнириер просто не видел, иначе он будет вынужден наказать ее. Старик даже не задумывался о том, что эта девушка уже полностью ему не подконтрольна, ведь она на данный момент являлась женой человека, и даже не женой, а, фактически, рабыней. Но, как уже упоминалось, старого эльфа все эти нюансы абсолютно не беспокоили. В первую очередь он переживал только о своих замыслах, а все остальное должно было беспокоить только тех, кто выполняет его волю. Он уже знал о том, что этот молодой дворянин, за которым в последнее время он совершенно не следил, стал из графа великим герцогом. Оказывается, этот парень умудрился отличиться там, где должны были отличиться эльфы. Кто же знал, что в империи людей, где в Академии магии должна была учиться его дочь, появилась армия нежити, под предводительством какого-то там знаменосца хаоса. Король эльфов отлично знал, что такие сражения, с подобными воплощениями зла, без эльфов в этом мире проходить просто не могут. Но по какой-то причине, совершенно невероятным способом, империя людей не только сумела уничтожить армию нежити, при всем этом, они сделали все самостоятельно, не став приглашать на помощь детей богов. Это ли не оскорбление? Арнириер с большим трудом сдерживал ненависть, которая закипала в нем каждый раз, когда кто-то смел упоминать в его присутствии людей. Эти твари должны были умолять о помощи, просить его помочь им, и клясться в вечной любви и преданности. И тогда бы великий король эльфов подумал бы, а стоит ли ему вмешиваться, и только после длительных уговоров, и десятков тысяч жертв со стороны людей, он так уж и быть согласился бы им помочь, и продемонстрировал бы в этом сражении против армии нежити скипетр короля. Сейчас у него не было особой проблемы с зарядом магической энергии для этого артефакта, ведь ему удалось вынудить великий дуб делиться энергией с ним, в обмен на жертвы. Как и предполагал старый эльф, это растение, паразит оказалось довольно хитрым, и жрецы просто шли на поводу у него, скармливание ему различных разумных десятками, и получая в обмен крохи. Арнириер отлично понимал то, что в данном случае он таких глупостей совершать не будет, так как сам по себе король эльфов превосходно понимал то, чего хочет достичь, получив в свои руки подобную силу. Великому дубу не оставалось ничего другого, как прислушаться к своему новому хозяину. Если бы он этого не сделал, то король постарался бы его уничтожить. Кто-то мог бы сказать, что Арнириер не должен был так поступать с древним реликтом, который одновременно с этим являлся реликвией его народа. Да кто вы такие, чтобы давать какие-то советы величайшему существу на землях этого мира? Вы даже не достойны быть грязью под его ногами, а туда же советы даете. Встряхнувшись, старый эльф снова внимательно посмотрел на имеющиеся у него в руках два скипетра. Скипетр короля, и тот самый скипетр связи с великим дубом, с помощью которого он через себя пропускал энергию, и таким образом заполнял древний артефакт. Конечно, была одна странность. Состояние артефакта, который он знал, как скипетр короля, до сих пор так и не изменилось. Он все еще был заполнен силой смерти. И после того, как Арнириер принялся закачивать в него силу, которую получал от древнего великого дуба, сила смерти стала чувствоваться еще явственнее. Создавалось впечатление, что великий дуб тоже содержит в себе именно эту силу, которую король эльфов надеялся со временем изгнать из этого артефакта. Неужели все древние артефакты эльфов имели отношение именно к силе смерти? Тяжело вздохнув, Арнириер понял, что на этот вопрос ответить ему просто никто не сможет. Ведь настолько старых эльфов на данный момент просто не существовало. Единственное, что сейчас заставляло его нервничать, так это было-то, почему его дочь не сообщила отцу о том, что ее раб нашел черную корону богини, которую забрали дроу. Неужели это было так сложно? Именно из-за того, что он слишком поздно узнал те своих агентов о том, что жрицы дроу везут этот артефакт, эльфы просто не успели как следует подготовиться, чтобы их перехватить. Ведь она знала, что ее отцу этот артефакт нужнее, чем еще кому-либо в этом мире. А может быть, Ланриали задумала сама что-то сделать, и в этом ей, по какой-то причине или ее прихоти, должны помочь дроу. Но ведь их можно было бы просто кормить обещаниями. Зачем было отдавать древний артефакт, который для короля эльфов гораздо нужнее? Ведь Арнириер отлично знал главную силу этого артефакта. Он различал ложь и правду, а королю такое знание просто необходимо. Тем более, что он превосходно понимает то, что сейчас практически ни один из княжеских домов эльфов не захочет его поддерживать. Все-таки он довольно сильно побесчинствовал, когда очищал себе путь к власти. К сожалению, теперь старый эльф не мог уже ничего изменить. Все его союзники, которые когда-либо были у представителя его семьи, теперь старательно избегали Арнириера, стараясь не попадаться ему на глаза. А те, кто мог, давно скрылись в своих домашних резиденциях, и всем своим поведением демонстрировали то, что король для них просто пустое место. Он отлично понимал, что если бы случилась эта война с нежитью, в которой великий и могущественный, но при этом и справедливый, король эльфов сумел бы продемонстрировать могущество детей богов, то наверняка бы таким образом он вернул к себе большую часть своих приверженцев. Но, как уже говорилось ранее, по какой-то невероятной причине, люди самостоятельно разобрались с врагом. Хотя старик специально попытался найти в архивах упоминание про знаменосца хаоса. Теперь Арнириер знал, что эта тварь, даже не набрав еще полной своей силы, была очень опасна. Судя по тому, что указывалось в архивах, было даже неизвестно то, справится ли скипетр короля с этой тварью, когда она войдет в полную силу. Это было неизвестно, но люди оказались гораздо хитрее. Судя по информации, которую сейчас старательно распространяла империя Рикон, к каким-то неведомым способом одному из дворян этого государства удалось подобраться к знаменосцу практически вплотную. Учитывая то, что вокруг этой твари обычно находилась целая армия нежити, становилось понятно то, что тот, кто пошел на подобное, практически был приговорен к смерти. Но каким-то однако же, вопреки здравому смыслу, этому дворянину удалось пробраться к своему врагу и нанести ему смертельный удар. Сколько бы Арнириер не искал упоминания о том, чем так опасна магия хаоса, ничего подобного в архивах своей семьи он так и не обнаружил. Существовала надежда на то, что эта информация может храниться в архивах, которые находились в столице империи древних эльфов. Подумав об этом, Арнириер скрипнул зубами, не скрывая своего раздражения. Ему опять придется обращаться за помощью к этому человеку, да что же это такое? Куда смотрят боги? Почему везде он натыкается на этого странного и вездесущего человека? Неужели никто другой из поисковиков не мог бы найти столицу империи эльфов, чтобы король эльфов мог с ним спокойно договориться? Старик бесился не просто так. Он отлично понимал то, что этот дворянин наверняка попытается каким-то образом получить от короля эльфов определенную выгоду. Самое страшное для него было то, что этот дворянин наверняка не прогадает. А что король эльфов мог ему сейчас предложить? Его дочь уже была наложницей у этого человека, а значит, тот мог спокойно затребовать просто невероятные деньги или какие-нибудь артефакты. Кто сейчас это может знать точно? Тем более, что эти архивы действительно имели просто невероятно огромное значение для нового государства эльфов. Ведь в этих архивах скрывалась вся подноготная семей княжеских родов эльфов. Честно говоря, старик надеялся с помощью этого архива обнаружить подтверждение своего благородства, а также и найти какой-нибудь компромат на остальные княжеские дома эльфов. Кто-то мог бы спросить, зачем ему все это нужно, ведь у него в руках скипетр короля, и значит он может легко и спокойно справиться с любой угрозой. Но старик беспокоился не из-за этого. Получив в свои руки архив с доказательствами того, что эти княжеские семьи на самом деле не являются таковыми, он бы мог раз и навсегда уничтожить их, если бы те только попытались хоть что-то противопоставить его решениям или приказам. Так как эльфы не будут никогда подчиняться тому, кто на самом деле не является благородным. Именно поэтому он и хотел обзавестись этим архивом. А если в этих архивах также будет компромат и на его семью, то естественно, что Арнириер постарался бы его уничтожить. Свое благородство он не собирался подставлять под сомнение, под свое или же под чужое, в данном случае неважно, достаточно знать то, что он этого хочет, а больше никто и ничего не должен был знать. Но, как уже говорилось, ситуация немного осложнялась тем, что опять на пути старого эльфа стоял тот самый молодой дворянин. Хуже всего было то, что судя по имеющейся у Арнириера информации, этот парень был из достаточно обеспеченной семьи, чтобы потребовать у эльфа что-нибудь, не имеющее отношения к каким-либо ценностям. Именно поэтому он понимал также еще и то, что этот парень достаточно хитер, чтобы у старого эльфа просто не хватило хитрости, чтобы вынудить человека пойти у него на поводу. Слишком уж непредсказуемые были идеи у этого дворянина. Скрипя зубами, Арнириер решил все-таки написать письмо своей дочери. Тем более, что в империю Рикан вдруг, совершенно неожиданно собрались вернуться девушки, которых когда-то он посылал в Академию магии. По какой-то причине они собирались добраться туда, откуда фактически вернулись всего лишь неделю назад. Но старику как раз все это было удобно, и он не стал задавать каких-либо вопросов. А раз у него вопросов не возникало, то тем более никаких вопросов не должно было быть и у представителей их домов. Ведь сам король требует, чтобы эти наглые девчонки отвезли письмо его дочери. Поэтому, когда возник вопрос с выездом этих девушек обратно в империю Рикан, Арнириер даже не стал слушать каких-либо возражений со стороны патриархов их домов, а просто отправил девчонок, как по собственному приказу. Только несколько дней спустя, когда к нему примчались взбешенные патриархи домов, король понял, что случилось непоправимое. Совершенно неожиданно для него выяснилось то, что эти девушки подозревались в хищении летописи из своих домов. Более того, архивариусы этих домов после обнаружения подобного хищения тщательно перепроверили все имеющиеся манускрипты в библиотеках. Самое страшное заключалось в том, что у них действительно были похищены не только летописи, но и многие манускрипты, касающиеся именно магии эльфов. Но кому и зачем было нужно это делать? Тем более, какой смысл совершать подобное девушкам, только-только вернувшимся из Академии магии Империи людей. Растерявшийся Арнириер просто не знал, о чем ему думать. Неужели эти девчонки восприняли приказ короля словно какое-то наказание, и теперь пытались таким образом, по какой-то невероятной причине, противопоставить себя своим патриархам и домам? Ведь известно же, что дом эльфов находится там, где находится его летопись. Если у дома эльфов нет летописи, то этот дом просто не может существовать, так как ни о какой древности рода в данном случае и речи не будет. Размышляя над произошедшим, Арнириер просто не находил себе места. Можно было понять, что так он действительно получил в свои руки возможность контролировать все остальные семьи. Ведь теперь только от него зависело, признает ли он древность их родов, или же прикажет раз и навсегда забыть о том, что они когда-то имели отношение к княжескому дому. Узнав эту страшную новость, старый эльф приказал немедленно проверить и собственный архив. На его радость, хищение летописи его дома не произошло, а значит, он мог со спокойной душой не переживать об этом. Но однако при этом старик отлично понимал то, что теперь никаких новостей от своей дочери он точно не услышит. Эти девушки наверняка назад уже не вернутся. Ситуация усугублялась тем, что он также не мог послать на территорию людей своих собственных бойцов. Ведь если бы он вздумал так поступить, то ему бы пришлось объяснять свои поступки императору людей. К сожалению, этот разумный до сих пор еще не понял величия детей богов, и поэтому на территории его государства эльфам приходилось считать себя едва ли не персонами нон-грата. Вполне возможно, что скоро этот человек также поймет то, как он сильно ошибался. Может быть, а может быть и нет. Тем более, что этому старику оставалось жить уже недолго, в отличие от короля эльфов. А значит, оставалась надежда на то, что его сын будет более сообразительным в этом вопросе. Тем более, если бы эльфам удалось женить наследника на своей квартиронке или полукровке. Подумав об этом, старый эльф задумчиво покачал головой. К сожалению, в этом случае подобная затея просто не получится. Дело в том, что в этом государстве людей уже слишком хорошо разбирались в том, что делали эльфы, и подобный вариант просто невозможно будет исполнить, так как в империи Рикон дворяне не доверяли представителям их расы, и старались всех перепроверять с помощью магов. Но кто же думал, что люди окажутся достаточно хитрыми, чтобы догадаться о том, что эльфы всего лишь стараются их использовать, и никогда не пойдут на то, чтобы отдать в руки людей своих чистокровных представительниц, с помощью которых эти грязные существа плодили бы ублюдков? Но как только в голове старого эльфа мелькнула эта мысль, его разум затопила волна злобы. Ведь он сам, собственными руками, отдал свою дочь в руки человека, и теперь она должна будет плодить ублюдков. Хуже всего было то, что сам Арнириер был бы не против, чтобы у него появилось несколько десятков ублюдков, для выполнения его замыслов. Вы спросите наверняка, почему ему нужно было именно так много подобных полукровок. В этом нет ничего удивительного. Вы что, думаете, что так легко и просто можно вызвать аватара своего бога? Наверняка во время отработки этой процедуры большая часть этих позорящих эльфийскую расу существ просто погибнет. А значит, нужно обзавестись рабами с приличным запасом. Да, Арнириер превосходно понимал то, что он сейчас говорит фактически о тех существах, которые будут иметь отношение к представителям его семьи. Но его, честно говоря, это не особо беспокоило. В данном случае король эльфов, в первую очередь, рассчитывал на то, что его дочь привезет к нему хотя бы 3-4 таких ублюдков, а уж потом можно будет их разводить как какую-нибудь скотину в загонах и использовать в собственных целях. В данном случае, старый эльф не ощущал никаких родственных чувств к тем, чья задача будет всего лишь служить для достижения целей высших существ. Да, в них будет присутствовать какая-то часть крови самого Арнириера, но это будет недолго. Он даже придумал, кто потом станет теми самыми самками для этих ублюдков, чтобы их размножать. Это будут девчонки из провинившихся семей эльфов, которые когда-то выступили против него. К сожалению, дома Белой Розы больше не существует. Его поглотил дом Красной Гвоздики. Но при этом старый эльф отлично понимал еще и то, что рано или поздно дом Белой Розы снова объявится. Как выяснилось, дочь патриарха этого дома исчезла как раз в ночь слияния домов, и вместе с ней исчезла большая часть архива этого дома. А надо ли говорить о том, что этот княжеский дом эльфов был довольно могущественным? Честно говоря, король эльфов сам бы с большим удовольствием перебрал бы их архив, и выбрал все то, что его бы заинтересовало. Но было уже поздно что-либо предпринимать. Остатки архива вошли в архив дома Красной Гвоздики. И теперь король думал о том, как бы уничтожить этот дом, чтобы заполучить их архив в свои руки. Но ситуация усугублялась тем, что дом Красной Гвоздики обычно его всегда поддерживал, и поэтому король эльфов не мог просто так его уничтожить. Может быть, они сами захотят ему показать свой архив, чтобы Арнириер выбрал все необходимое для себя, хотя, честно говоря, в подобном глупом поведении представителей этого дома Арнириер сильно сомневался. Поэтому ему оставалось надеяться только на то, что рано или поздно он все-таки действительно добьется того, чего хочет. Конечно, он превосходно понимал то, что в данном случае может лишиться своих союзников. Но о каких союзниках сейчас идет речь? Когда он был великим князем, ему стоило переживать об этом вопросе. Но теперь он был королем. А значит, в этом случае не он должен был переживать. Пусть они все переживают о том, какое решение примет их король. У короля в последнее время было очень плохое настроение. Просто невероятно плохое. Княжна. Раздавшиеся в темноте коридора шаги заставили встрепенуться молодую девушку, которая по какой-то невероятной причине до сих пор находилась в клетке. Дочь великого князя эльфов совершенно не понимала подобного отношения к себе со стороны великого герцога Гранур. Чем это могло быть вызвано, Ланариали просто не знала. Ну что, надумала. Появившийся перед ее клеткой, молодой дворянин насмешливо посмотрел на девушку, которая устала и измученно посмотрела в ответ. «Ты же не хуже меня понимаешь, что тебе достаточно всего лишь сделать то, что я требую. Если ты сделаешь то, что я от тебя хочу, то никто не будет тебя здесь держать. Поэтому, ты сама виновата во всем произошедшем. В чем я виновата?» Эльфийка упрямо тряхнула головой, стараясь немного удобнее устроиться в узкой тесной клетушке, в которой держал ее хозяин этого места. «Неужели я виновата в том, что всего лишь хотела узнать причины подобных действий с твоей стороны? Я спросила у тебя только о том, чего именно ты достигаешь тем, что отдал моему отцу скипетр короля. Больше ничего особенного я у тебя не хотела узнавать. Тем более, что ко мне, как к своей наложнице, ты ни разу так и не подошел. Это ли не подозрительно, какое ты имел право запирать меня в клетке и держать в этих подземельях? Ты знаешь, что с тобой сделает мой отец, когда узнает обо всем этом? Ну, давай начнем сначала с того, что никто тебя сюда силком не тащил», — усмехнулся в ответ молодой дворянин, насмешливо покачав из стороны в сторону указательным пальцем. «Потом, никто тебя не пытался заставить узнавать какие-либо подробности про то, почему именно я твоему отцу отдал скипетр короля. Ты сама этого захотела, не правда ли? Если ты хочешь знать мои секреты, то тебе придется стать тем, кому я доверяю. А эльфы, которые живут сами по себе, для меня не являются теми разумными, кому можно доверять. Если ты думаешь, что я в чем-то не прав, поправь меня. Ведь ты наверняка хотела сообщить своему отцу о том, что я использую твоих подружек в личных целях. Более того, ты наверняка хотела для своего отца узнать еще какие-нибудь мои секреты. Ведь тебя же интересует причина моих действий в отношении скипетр короля. А кто тебе сказал, что я не знаю обо всех свойствах этого артефакта? Если все так, как ты говоришь, то зачем тогда ты его отдал моему отцу?» Ланариали, не скрывая свою злости, посмотрела на парня, который все с той же легкомысленной и насмешливой усмешкой смотрел за тем, как она старательно пытается вытянуть ноги в этой маленькой клетке. «Ты же должен был понимать, что он ни в коей мере не станет помнить о том, что здесь нахожусь я. Более того, ненависть эльфов к людям настолько сильна, что его не остановит даже то, что я нахожусь здесь. Это я, как раз таки, и понимаю даже получше, чем ты», — рассмеялся в ответ великий герцог Гранур, отмахнувшись от слов девушки. «Именно поэтому я и сделал так, чтобы ты и твои подружки, с которыми ты прибыла в академию, стали моей собственностью. Как видишь, у меня все получилось, и благодаря вам, я практически полностью контролирую правящие круги вашего государства». «Да, о каком проклятым демонам контроле ты говоришь?» Разозлившись в конец, девушка схватилась руками за прутья решетки, но короткая молния, ударившая в ее пальцы, заставила Ланариали отшатнуться. «Кого ты там контролируешь? Эти дурочки попались в твою ловушку? Тут я не спорю. Ну, приобрел ты пару десятков эльфиек, которые теперь будут тебе служить. И все, ты отдал в руки моего отца могущественное оружие, с помощью которого он уничтожит всех людей. Пройдет всего лишь пара лет, и он забудет про меня, и тогда люди будут просто уничтожены. Неужели это тебе непонятно? Ты хоть бы о себе подумал, ты же тоже сдохнешь. Вот именно поэтому, дорогая моя, я и потребовал у тебя клятву личного вассала. Усмехнувшись, дворянин посмотрел на девушку и, словно огорчаясь от ее непонимания, покачал головой. Ведь ты хочешь знать причины моих действий, а я должен быть уверен в том, что ты не сможешь принести мне вреда. Ну так взял бы с меня еще одну клятву крови. Девушка разъяренно фыркнула герцогу, понимая, что никакого толку от этого разговора для нее не будет. Взял бы эту проклятую клятву и забыл бы про этот разговор давно. Я же уже давала тебе клятву, когда узнала о том, что ты задумал сделать с этими дурочками. Что в этот раз изменилось? Дорогая моя, та клятва уже не имеет никакого значения. Снова рассмеялся молодой дворянин, давая понять девушке то, что он действительно ее давно перехитрил. Дело в том, что эти девчонки уже должны вот-вот вернуться. И то, что они должны привести, нанесет очень серьезный вред вашему княжеству. Но если говорить о том, какой вред можешь нанести мне ты, если узнаешь подробности этого дела, то он несоизмерим даже с тем вредом, который твои подружки нанесут вашему княжеству своим поступком после выполнения моего приказа. Я отлично понимаю то, что ты хочешь узнать. Ты хочешь знать, какие цели преследовал я, когда поступил подобным образом. Я тебе расскажу, но только тогда, когда я буду уверен в том, что ты не нанесешь вреда ни мне, ни моим близким. Это для меня имеет просто невероятно огромное значение. Именно поэтому, дорогая моя, мне хотелось бы, чтобы ты принесла мне эту клятву. Но тогда же я стану твоей рабыней, — возмущенно фыркнула девушка, отлично понимая, что таким образом он хочет от нее просто избавиться, как от возможной заложницы. Я никогда на это не пойду, так что можешь спокойно выпускать меня из этой клетки. Меня не интересуют подробности вашего дела с моим отцом. Все, успокоился, ты так и не поняла. Снова покачал головой молодой дворянин, словно осуждающе глядя на свою пленницу. Ты уже догадалась о том, что в этом деле что-то не так. Если я тебя отсюда выпущу, то ты наверняка постараешься сообщить об этом своему отцу. Да, я знаю о том, что ты с ним в ссоре. Еще бы, ведь он фактически унизил и оскорбил тебя, подарив человеку. Но ради спасения своего народа, и ради того, чтобы он не совершил смертельно опасную ошибку, ты наверняка попытаешься сообщить ему о том, что я что-то сделал. А мне это абсолютно не нужно. Ведь в результате, твой папаша может натворить что-нибудь такое, что может навсегда испортить не только жизнь мне и моим близким, но и испортить даже мои отношения с императором Ларуком. Ведь именно император был тем самым гарантом передачи этого артефакта в руки твоего отца. Так что не удивляйся тому, что я отнюдь не так наивен, как тебе хотелось бы. С тех самых пор, как завела этот разговор, ты теперь представляешь для меня угрозу. Поэтому, дорогая моя, не удивляйся тому, что ты не выйдешь из этой клетки до тех пор, пока я не получу желаемого. Так что можешь сопротивляться сколько угодно. Если ты не обратила внимания, то клетка особая. Я специально для тебя приготовил клетку из мифрила. Может быть, хоть это тебе что-то скажет. Кроме того, дорогуша, я бы мог вынудить тебя произнести эту клятву. Но мне хочется, чтобы ты сама поняла свое настоящее место в этой жизни. А оно именно у моих ног. Поэтому, будь добра, произнеси эту клятву и стань послушной. Если же нет, то сиди здесь и дальше. Видимо, он понял по упрямому выражению глаз, что девушка не собирается идти у него на поводу. Поэтому человек, коротко усмехнувшись, направился обратно по коридору, который вел в эту странную камеру. Странной эта камера была по той причине, что Ланриали абсолютно не чувствовала в ней никакой силы природы. Ведь девушка была сильным магом природы, а значит, могла прорастить растения буквально везде. Достаточно было почувствовать поблизости от себя хоть один корешок растения. Но ситуация осложнялась тем, что никаких растений поблизости она не чувствовала. Сплошной холод и камень. Видимо, именно поэтому он так был спокоен, так как отлично понимал то, что девушка просто не сможет вырваться из этой ловушки. А ведь Ланриали всего лишь хотела узнать подробности того, по какой причине ее отец решился отдать собственную дочь человеку и почему этот человек, до сих пор не отличавшийся особым тупоумием, так легко и просто отдал древний артефакт, имеющий огромную силу, в руки своего потенциального врага. Что в этом такого секретного? Надо сказать, что девушка очень сильно разочаровалась в своих собственных чарах, так как считала себя просто неотразимой. Ланриали думала, что ей достаточно всего лишь ласково улыбнулся, и молодой дворянин, которому явно не хватало женского внимания, пойдет у нее на поводу и будет выполнять все ее желания. Но, как оказалось, этот герцог просто не поддавался на подобные провокации. Услышав о ее маленькой и вроде бы невинной просьбе, молодой дворянин пригласил ее пройти за ним, так как парк – это не место для таких разговоров. Направившись вслед за ним, девушка была немного удивлена тем, что великий герцог завел ее в какое-то подвальное помещение, где явно чувствовались артефакты древних. Именно там девушка увидела странные клетки, которые одним своим видом давали ей понять то, насколько богат этот разумный. А как иначе можно было назвать человека, у которого в подвале даже клетки изготовлены из таких материалов, как мифрил и темный мифрил? Вы знаете цену этих металлов, а он из них клетки делает. Пораженная девушка даже с первого раза не расслышала просьбу этого парня, который попросил ее всего лишь в качестве ответной услуги произнести клятву личного вассала, а потом он пообещал ей рассказать все в подробностях. Более того, молодой дворянин пообещал ей даже то, что продемонстрирует ей то, по какой причине он все это сделал. Естественно, что княжна эльфов не могла пойти на подобную глупость. Удивившись этой наглости со стороны какого-то человека, девушка потребовала, чтобы он немедленно вывел ее обратно в парк. Разговаривать с ним на такие темы она просто не собиралась. Совершенно неожиданно для нее, этот молодой дворянин набросил на эльфийку плетение паралича, которому она просто ничего не успела противопоставить. Потеряв сознание, Ланриали очнулась в этой клетке. Судя по всему, про нее в этом замке никто не знал, ведь сам герцог дважды в день приносил ей еду. Словно издеваясь над эльфами, этот наглец заставлял девушку есть мясо. Более того, при этом он продолжал высмеивать ее, и давая ей понять, что вырваться из этой ловушки она просто не сможет. Честно говоря, дочь короля эльфов сейчас просто не понимала всего происходящего. Зачем ему было так поступать? Чего он добивается? Да, она знала то, что в результате станет всего лишь рабыней для этого человека. Но даже в этом случае, княжна Ланриали понимала также еще и то, что подобным образом он в ее лице приобретет для себя врага. После всего произошедшего девушка просто не сможет его простить, никогда. А значит, все ее планы по использованию этого человека и их отпрысков для мести отцу просто можно забыть. На подобную глупость она пойти не могла, ведь она надеялась со временем освободиться из этой ловушки, в которую попала благодаря тому, что ее отец просто отдал ее человеку. А если она сделает подобное, то вырваться из рук великого герцога Гранур ей уже не удастся. По крайней мере, до его смерти. Отлично все это понимая, молодая эльфийка надеялась на то, что всего лишь найдет возможность освободиться. Но при этом девушка превосходно понимала, что из этой клетки ее теперь никто не выпустит. Видимо, действительно, в этом деле было что-то такое, что вынуждало этого дворянина поступать подобным образом. Понимая все это, дочь короля эльфов при этом чувствовала какую-то опасность. Если этот парень действительно сделал что-то такое, что могло нанести вред ее народу, то Ланриали нужно было с этим разобраться. Ситуация ухудшалась тем, что девушка просто не могла ничего предпринять, ведь она попалась в ловушку этого человека, который сделал все так, чтобы она просто никак не смогла сообщить своему отцу о произошедших неприятностях. Конечно, если бы король знал о том, что с его дочерью поступили подобным образом, то наверняка бы постарался как-то ей помочь, хотя бы из-за престижа того, что она имеет отношение к королевской семье эльфов. Но именно эта ловушка и клетка, которая явно была изготовлена в виде артефакта, не позволяли молодой эльфийке предпринять хоть какие-то действия, чтобы защитить себя. Она все это превосходно понимала и знала также то, что этот дворянин не отступит. Если он действительно сделал что-то с этим скипетром короля, значит, опасность существовала нешуточная. А зная все это, Ланриали также понимала и то, что в любой момент может случиться просто непоправимое. Ведь этот молодой дворянин мог испортить древний артефакт, испортить его так, чтобы ее отец, пытаясь хоть что-то сделать, или как-либо отомстить людям, мог сам пострадать. Ланриали, в данном случае, не переживала за своего отца. Речи о нем сейчас вообще не шло. Но ведь она отлично знала то, как этот артефакт важен для ее народа. И ведь она сама хотела взять власть в руки в княжестве, после того, как рассчитается со своим отцом после его предательства. А значит, в результате она могла и сама пострадать, если надумает использовать этот артефакт. Отлично все это понимая, Ланриали, конечно, не собиралась идти на поводу у тех, кто стал ее врагом, а иначе назвать этого молодого дворянина она не могла, ведь он сейчас явно демонстрировал то, что является для нее врагом. А значит, молодой эльфийке надо было позаботиться о том, чтобы все-таки вырваться из этой ловушки, в которую она попала. Ланриали понимала, что этот парень действительно что-то скрывает, ведь он недвусмысленно дал ей понять, что легко и просто мог бы ее заставить произнести клятву вассала. А одно это уже давало понять девушке о том, что здесь кроется какая-то довольно опасная для нее тайна. Мало ей было знания о том, что этот дворянин мог что-то сделать со скипетром короля. Хотя, что мог сделать обычный человек с артефактом древних? Скорее всего, он таким образом пытался вынудить девушку стать его рабыней. Но он был слишком убедителен в своих словах, чтобы молодая княжна не обратила на это внимания. Поэтому ей не оставалось ничего другого, как сейчас пытаться сопротивляться. Только вот с каждым днем ей все сложнее и сложнее становилось сопротивляться этому наглому дворянину, который решил, что княжна эльфов станет его рабыней. В первую очередь, на Ланриали давила безысходность. Девушка понимала то, что если бы хотя бы хоть кто-то знал о том, что она находится здесь, то Ланриали могла бы оказать какое-то давление на того же слугу, если бы тот был вынужден приходить к ней и помогать кормить. Но герцог Гранур не допустил подобной ошибки. Дополнительно ко всему прочему, само нахождение в этой клетке и в куче собственных нечистот заставляло девушку чувствовать себя изгаженной и обесчещенной, а это не добавляло ее душе стойкости, без которой было просто невозможно сопротивляться напору этого странного дворянина. Тяжело вздохнув, эльфийка опустила голову на скрещенные руки. Сейчас у нее просто не было выбора. Ланриали абсолютно не контролировала ситуацию и ничего не могла сделать. Именно этим и пользовался этот парень, старательно унижая ее и оскорбляя. Особенно учитывая то, что этот дворянин говорил о том, что девушка фактически его рабыня. Да, она отлично понимала то, что, став наложницей, стала всего лишь для него собственностью. Все это девушка понимала, несмотря на то, что в душе она продолжала сопротивляться. Все же она была княжной эльфов, детей богов, и стать рабыней какого-то человека она просто не могла. Только эти мысли заставляли это грязное и изгаженное существо, в которое постепенно превращалась молодая и прекрасная эльфийка, продолжать сопротивляться. Хотя с каждым днем это сопротивление слабело все больше и больше. Ланриали превосходно понимала то, что если бы не поступок ее отца, ничего бы этого не было, и осознание этого не доставляло ей никакого удовольствия. Ненависть и презрение к старику, который ради какого-то артефакта предал собственную кровь, все больше и больше закипали в ее душе. Девушка не знала того, когда она в конце концов сможет вырваться из этой ловушки, и сможет ли вообще, но, по крайней мере, она знала только то, что никогда не сможет простить своего отца. Сейчас девушка ненавидела не только его, но и всех эльфов. Всех эльфов, которые могли даже знать о том, что она попала в эту ситуацию. Ведь и служанки, которые принесли ему клятву личных вассалов, наверняка могли знать о том, что Ланриали сейчас находится здесь, но не сделали ничего, чтобы спасти ее от этого. Но также в ее душе кипела ненависть в отношении этого странного человека. Эта ненависть перемешалась с какой-то странной ноткой восхищения. Ведь он не только сумел обмануть ее, считавшую себя довольно хитрой, но и сумел добиться желаемого для себя от ее отца. Это ли не показатель ума того, кто сумел добиться своего? Если бы она была хоть чуточку такой же хитрой, как этот молодой дворянин, то наверняка смогла бы добиться того, чего хотела, не попав в эту ловушку. Именно поэтому она ощущала себя так, словно проиграла достойному противнику. Хотя девушка гнала от себя подобные мысли как можно дальше. Она отлично понимала, что, проиграв достойному противнику, эльфийка будет вынуждена признать главенство этого разумного. Ничего подобного делать Ланриали не собиралась, ведь этот человек унизил ее. Ну, как бы она ни ерепенилась, в душе княжна понимала то, что этот человек довольно необычен, и почему-то в ее душе все больше и больше просыпался к нему странный интерес. Возможно, когда-нибудь он сумеет помочь своей пленнице отомстить старому отцу за все ее унижения. Возможно, если она сумеет правильно распорядиться им и его желанием. Но для этого ей, для начала, Необходимо вырваться из этой ловушки, в которую она так глупо попала. Ловушка. Ланриали не могла думать ни о чем, кроме этой клетки. Видимо, это была часть плана, который воплотил в своих действиях этот молодой дворянин. Но даже несмотря на это, молодая княжна продолжала надеяться на то, что рано или поздно этот герцог спохватится и с извинениями ее выпустит. Естественно, что эльфийка его никогда не простит, но в данном случае это уже не имеет никакого значения. Достаточно знать то, что в ее душе после всех этих событий поселилась ненависть. Ненависть ко всем разумным, с которыми она может столкнуться. И в первую очередь, Ланриали ненавидела эльфов. Герцог, молодой дворянин, продолжая смеяться, покинул коридор, который вел в небольшое помещение с клетками, про которые никто не знал. Сейчас парень совершенно не сомневался в правильности своего решения, когда решил устроить дополнительные казематы еще ниже самых глубоких подземелий родового замка. Честно говоря, про эти клетки совершенно никто не знал, даже самые преданные слуги. Именно сюда, при помощи артефакта телепортации, молодой дворянин перенес бесчувственное тело молодой эльфийки, которая в ближайшее время должна была стать для него послушной игрушкой. Дело в том, что парень замышлял в отношении Ланриали довольно много планов. В первую очередь, Горзу намеревался при помощи этой эльфийки добиться нужных для себя результатов. А именно, парень собирался очень сильно разозлить эльфов. Ведь если эльфы узнают о том, что он использует княжну эльфов для достижения собственных целей, тогда многие дворяне, которые пошли на поводу у эльфов, действительно начнут беситься. Естественно, что подобное положение дел очень сильно не понравится королю эльфов, Арнириру. Превосходно понимая все это, молодой дворянин также понимал и то, что в результате всего этого всего лишь возрастет количество его врагов. Именно поэтому он намеревался как можно быстрее избавиться от тех, кто мог хоть каким-то образом угрожать его семье. В данном случае речь шла именно об эльфах. Ведь потеряв контроль над дворянами, которые вроде бы были в их руках, король эльфов наверняка начнет на них отвлекаться, чтобы восстановить свою власть там, где она была. Честно говоря, герцог Гранур просто не понимал того, по какой причине большинство людей идут на поводу у этих лесных жителей. Чего именно они таким образом достигают? Ситуация могла осложниться тем, что эти лесные жители по какой-то невероятной причине все время пытались вставлять палки в колеса людям. И именно поэтому молодой дворянин также превосходно понимал еще и то, что у него просто нет выбора. Ведь ситуация отношений между человеческими государствами очень часто выходила из-под контроля. И чаще всего в этом были виноваты именно эльфы. Эльфы, которые вечно лезли туда, куда их никто не звал. Именно понимая все это, молодой герцог был вынужден принимать все возможные меры, чтобы защищать собственную семью. Ведь ни для кого не было секретом то, что именно он чаще всего являлся для врагов семьи Марин главным противником. Все они отлично понимали то, насколько опасен молодой дворянин. Тем более тот, который буквально за несколько лет сумел перепрыгнуть фактически несколько ступеней лестницы, ведущей к вершине дворянских сословий. Кто бы знал, что последний, этот дикий прыжок, Горзу совершил не по собственному желанию. Подумав об этом, молодой дворянин тяжело вздохнул, ведь он действительно не желал ничего подобного. Он всего лишь хотел получить то, что должно было обеспечить его семейство спокойной и уравновешенной жизнью. Но ситуация сложилась так, что император Ларук, по какой-то собственной причине, решил переиграть все так, как ему хотелось. В результате, молодой дворянин получил титул, на который совершенно не рассчитывал. Да, может быть, для него в этом и не было никакой опасности. Только вот беда. Горзу превосходно понимал то, что в результате всех этих событий, именно он стал тем, кто теперь является для большинства дворян империи Рикон врагом номер один. Именно его эльфы стараются уничтожить, так как ему удалось заполучить в свои руки не только их княжну, но также и большое количество самых невероятных различных артефактов, имевших отношение к империи древних эльфов. Честно говоря, молодой дворянин удивлялся еще тому, что эльфы до сих пор не прислали какой-нибудь отряд убийц по его душу. Ведь они наверняка понимали то, что этот молодой дворянин слишком часто переходит им дорогу. А значит, если его уничтожить, будет существовать возможность раз и навсегда избавиться от этих многочисленных проблем. Все это превосходно понимая, молодой дворянин старался хоть как-то оградить своих близких от возможных проблем. Слишком уж много врагов у него обнаружилось в последнее время. А учитывая то, что все эти враги просто мечтали буквально выпотрошить его, то можно было легко и просто понять то, что у молодого дворянина возникло просто невероятно огромное количество различных опасностей. Ведь его враги наверняка не будут церемониться, а просто нанесут максимально возможное количество самых страшных ударов, чтобы уничтожить того, кто для них представляет хоть какую-то угрозу. Подумав об этом, молодой дворянин задумчиво хмыкнул, понимая, что таким образом всего лишь раздразнил змею в ее логове. Под змеей, в данном случае, парень воспринимал именно эльфов, ведь именно эльфы сейчас, в первую очередь, могли представлять какую-то угрозу. Так как король эльфов Арнириер считал, что в его руках находится древнейший артефакт его расы. Вспомнив об этом артефакте, молодой дворянин не сдержал усмешки, так как именно благодаря этому артефакту, в ближайшее время ему возможно удастся подчинить себе княжну эльфов, которая очень сильно хотела узнать подробности той самой причины, по которым Гарзу отдал этот артефакт в руки отца девушки, сидевшей теперь в клетке, расположенной в его секретном подземелье. Кто-то мог бы сказать, что молодой герцог довольно жестоко отнесся к ней, совершенно не воспринимая того, что девушка могла бы и отказаться от подобной информации, возможно. Но теперь, когда она отлично знала то, что с этим артефактом может быть связан какой-то очень важный секрет, Гарзу точно не собирался ее выпускать, ведь он отлично понимал главную проблему. Стоит только этой наглой девчонке узнать о том, что там какой-то важный секрет, как об этом тут же узнает и король эльфов Арнириер. Соответственно, можно было понять также и то, что в результате подобной глупости, обо всем этом узнают все эльфы подряд. Конечно, молодой дворянин отлично понимал то, что король эльфов не станет рассказывать лишнюю информацию про то, как его обманул обычный человек, но при этом он также отлично понимал еще и то, что король эльфов не простит человеку подобной насмешки. А как иначе понять то, что сделал молодой дворянин, кроме как издевательством и насмешкой над представителем так называемой древней расы и детей богов, это назвать было просто невозможно. Возможно, именно в этом и крылся главный секрет молодого парня. Он действительно насмехался над своим врагом. Насмехался и хотел его унизить. Ведь эльфы стали слишком уж превозносить себя, а также и свою расу. Подобного терпеть Гарзу просто не собирался. Да, он не был эльфом, но по какой-то причине, не он первый начинал все эти конфликты. Чаще всего, именно эльфы провоцировали столкновения. Изучив историю последних войн, парень понял, что больше всех выгоду в этом получали именно эти длинноухие ублюдки. Самое интересное было в том, что для того, чтобы это понять, было достаточно всего лишь как следует изучить то, с кем именно заключались самые выгодные договоры на поставки самых различных ресурсов. И, о чудо, именно эльфы получали самые нужные им ресурсы практически за бесценок. Это ли не чудо? Если кто-то в чем-то сомневается, для этого достаточно было просто перепроверить все исторические факты. Сейчас, когда молодой человек имел отношение к столпам империи, у него не было проблем с получением информации из имперских архивов, а там можно было найти много чего интересного.